Прямая дорога. Мишени были крупные, полметра в диаметре. Широкие красно-белые кольца с черным кружком в центре. В этот кружок, размером с блюдце, стрелы кабула втыкались, как заколдованные. Брат Нефёд сказал с ласковым удовольствием. «Ощущается в тебе истинно славянская душа. Оттого и послушен тебе лук. Он исконно славянское оружие». Излишняя приторность Нефёда не нравилась кабулу, и сейчас он не сдержался. «Почему славянское? Монгольские луки били в два раза дальше русских, я читал». «Это байки тех, кто злыми вымыслами пачкает нашу историю. К тому же стрелы монголов несли разорение и горе, а наше оружие всегда служило правому делу». «Так уж и всегда», — хотел сказать кабул, но смолчал. В последнее время он избегал споров, быстро уставал от них. Начинала мутить и кружилась голова. Подростковый православный лагерь назывался «Прямая дорога». Кабул вовсе не хотел оказаться в нем, но так получилось. Из детприемника его стремительно и даже с каким-то злым азартом освободил омбудсмен Игорь Игнатьевич Спарин. Тот, который недавно занял эту должность вместо застреленного Красикова. И дело было не в письме, которое кабул написал по совету Пантелея, а тот как-то сумел передать его. Кабул узнал потом, что омбудсмена подняла на ноги классная руководительница 5 Г. Инна Игоревна, сухая, всегда с недовольным лицом, не любила Владислава Переметова. Но она была учительницей, и, несмотря на неласковый нрав, понимала, что отвечает за всех своих учеников. За нелюбимых тоже. Про то, что забрали Переметова, она узнала в последний день учебного года и наставническим тоном изложила историю его преступления классу. Но тут встала аккуратная и справедливая Нина Гаврина. «Инна Игоревна, извините, но это все неправильно. Я как раз хотела рассказать вам». «Что неправильно, Гаврина?» «Переметов ничего не разбивал. Разбили Дымчиков, Лафиткин и Шкариков. А подставили Переметова». «Как подставили? Что за уголовные словечки?» «Ну, так и подставили. Сказали полиции, что это он виноват, его и увезли». «Врет она!» — хором завыли Артур, Костян и Шкарик. И хор этот был трусливым и ненатуральным. Что оставалось делать, Инне Игоревне? Только спросить. «Откуда это тебе известно?» «От брата, от Андрюшки, который в 4 А. Эти трое, они такие тупые, что даже не стали молчать. Потерпели несколько дней, а потом начали хвастать, как засадили интернатского. Только не в школе болтали, а на дворе. Андрюшка и услышал. А они с Переметовым друзья, он вчера вечером все мне и рассказал, говорит, надо помочь». «Да врет он!» — снова взвыли трое. И так фальшиво, что каждому стало ясно, кто врет на самом деле. Да, не очень жаловала Переметова Инна Игоревна. Однако сейчас, видимо, представила, что испытал в эти дни ее ученик, и содрогнулась. «Ты можешь пригласить сюда брата?» «Да, он в школе». Андрюшка Гаврин появился через минуту. Стоя у доски, он внятно и безбоязненно поведал, как дымившие сигареты в беседке. «Вот этот Артурян и его дружки!» Вчера вечером хихикали над интернатским кабулом, которого ловко сплавили в ментовку. Андрюшка никак не обругал их, чтобы не спугнуть. Помчался домой, дождался сестру из художественной школы и все рассказал. «Спасибо, Андрюша», — со старательной ласковостью произнесла Инна Игоревна. «Пока иди. Возможно, мы позовем тебя еще». «А его отпустят? Будем разбираться». Трое недругов кабула уже не голосили, сидели съеженно. Инна Игоревна вынула мобильник. «Могу я поговорить с уполномоченным по правам детей? Извините, забыла фамилию». «Да-да, господин Спарин, извините еще раз. Я учительница 46-й школы, и у меня в классе ЧП. Думаю, что необходимо оперативное вмешательство. Речь идет о судьбе одного мальчика. Прямо сейчас? Очень хорошо. Нина, предупреди брата, что он через полчаса понадобится снова». Полчаса прошли в обычном разговоре об итогах года, о книгах, которые следует прочитать летом. Лишь изредка слышались бубнящие безнадежные слова Артура, Шкарика и Костяна. «Ну чё, врут они все. Мы пошутили, они...» Затем появился похожий на колючую, нахохлившуюся птицу мужчина в маленьких блестящих очках. И снова позвали Андрюшку, и он слово в слово повторил свой рассказ. И спросил опять. «Владика отпустят?» «Думаю, что да», — сказал похожий на птицу дядька. И класс, который никогда не любил Переметова, на этот раз отозвался обрадованным шепотом. Омбудсмен Спарин достал из плоского портфеля 3 чистых листа. «Инна Игоревна, потрудитесь дать каждому из героев происшествия бумагу. Пусть они подробно и правдиво изложат события. От степени правдивости зависит их дальнейшая судьба. Вы это поняли, голубчики?» «А что нам будет?» — хныкнул Шкарик. «Благодарность в личном деле. Пишите, вам сказано», — не выдержала Инна Игоревна. Кабул, конечно, не знал подробно, как шла дальнейшая раскрутка. Чтобы изменить судебное решение, могли понадобиться долгие дни, а то и месяцы, но здесь Кабулу повезло. У судьи, который отправил его под арест, было рыльце в пуху. То есть на ней уже висели обвинения в других скороспелых и неправедных решениях. Игорь Игнатьевич деликатно напомнил ей об этом, и она быстро выписала бумагу об освобождении. Не хватало еще из-за какого-то сопливого шестиклассника лишиться полномочий и загреметь из состава славного судейского корпуса империи. Спарин ей сказал, «Вы даже не сочли нужным навести справки у охранника Тропиканы, который вовсе не утверждает, что стекло разбил Переметов». «Это обязанность полиции, и я действовал на основе их протокола». «Насквозь нелепого и фальшивого. Адресованное мне письмо мальчика полностью опровергает протокол. Советую вам направить в полицию отношение суда, чтобы там сняли стружку с этих деятелей». «Игорь Игнатьевич», — вкрадчиво сказала судья, — «согласитесь, что я пошла вам навстречу и приняла решение максимально быстро. Однако должна заметить, что выступать советами в адрес суда запрещено. И вообще, вы ведете себя неосторожно, как и ваш предшественник». Да, Борису Глебовичу Красикову тоже говорили, что он неосторожен. Однако он отвечал словами Корчика. Кстати, слышали о польском писателе Януше Корчике? «А кажется, он один из тех, кто недавно разбился в самолете польского президента?» «Нет, он погиб гораздо раньше, во время войны с фашистами. Он был заведующим детским домом еврейских сирот, и немцы повезли этих ребятишек в лагерь. Точнее, в крематорий. А Корчику разрешили остаться, слишком уж известная была личность. Однако он не бросил детей, а немцу сказал, «Господин офицер, не надо думать, что все люди мерзавцы». Эти же слова говорил своим доброжелателям и Красиков. «Судя по всему, вы избрали тот же путь». «А какой путь избрали вы?» Судья промолчала, затем сказала вкрадчиво. «Кстати, я слышала, что на вас жалуются региональные органы опеки. Казалось бы, у вас и у них одна задача — защищать права детей, а вы постоянно вставляете этим сотрудникам палки в колеса». «Ну, не постоянно, а изредка», — усмехнулся Спарин. «Видимо, потому что защиту и права я и эти дамы иногда понимаем по-разному. Позвольте откланяться». Омбудсмен, уполномоченный по правам детства, член губернского правительства. Но в то же время он не подчинен даже и ему. Подчинен непосредственно столице. Поэтому в детприемнике не сказали ни словечка против и суетливо забегали, когда Спарин явился за воспитанником Переметовым. Только спросили, «А куда вы его денете? Ведь его приемные родители в отъезде». «Это не ваше дело». «Но в таком случае вы берете всю ответственность?» «Беру». На самом деле он уже созвонился с мамой Эммой, изложил суть дела. Похоже, что Эмилия Борисовна не выразила радости. Сообщила, что вернуться из заграничной поездки она и муж не в состоянии. «Тогда где мальчик сможет быть, пока вы не вернетесь?» «А там, где он сейчас, разве нельзя?» «Нет», — отрезал Спарин. «Тогда, может быть, его приютит на время мой бывший муж? Они были в хороших отношениях, а там будем решать». Созвонились с Андреем Кирилловичем. Тот сказал, что пусть Владька приезжает, вдвоем будет веселее. Вспомнят прежние дни, съездят на рыбалку. Прежде чем покинули детприемник, парень спросил. «Ты ни с кем не хочешь здесь попрощаться?» «С Пантелеем Платовым. Платова вчера вечером срочно отправили в прежний детдом», поспешно сообщила замша Анна Леонтьевна. «С Арсением Ерохиным. Его сейчас нет». «А где он?» — не поверил Игорь Игнатьевич. «К сожалению, сейчас выяснилось, что опять сбежал. У него навязчивая идея — попасть в город Краснодар». «Пусть ему повезет на этот раз». «Тогда с Дианой Львовной. К сожалению, она все еще больна». «Идем, Владик, пора», — сказал омбудсмен Спарин. Дядя Андрей жил в однокомнатной, но просторной квартире. Они со Спарином поговорили примерно полчаса, обменялись телефонами. Игорь Игнатьевич прошелся ладонью по чуть отросшему ежику Кабула. «Звони, если что». И уехал. Андрей Кириллович не приставал с расспросами, не предлагал совместных развлечений. Видимо, понимал, что Владику надо прийти в себя. И тот приходил. Вставал поздно, потом, почуяв тяжкую сонливость, ложился снова. Ни о чем особенном не думал, ничего не ждал, планов на будущее не строил. Сам себе шепотом говорил «Потом». На своей квартире Кабул не бывал, потому что мама Эмма не оставила ключей. Дядя Андрей купил ему простенькие бриджи и пару футболок, чтобы парнишка не жарился в черном костюме, если выйдет на улицу. Но Кабул из дома не выходил. Если не спал, сидел за компьютером, наугад вылавливал в интернете сведения, которые могли касаться конфигураций пространств. Про всякие там параллельные миры и черные дыры. Почти все было непонятно, однако веяло от этой непонятности космическим холодком и намеком, что, возможно, какая-то иная жизнь. «Мама, правда есть другие вселенные?» «Есть, сынок». Но и про это думалось сквозь усталость и дрему. Дядя Андрей уходил в 8:30 на службу, возвращался в 7:00. В середине дня звонил. «Как ты там? Не скучаешь?» «Не-а». «Обед в холодильнике». «Да, я помню». Так прошло 3 дня. На 4-й день дядю Андрея вызвали в комиссариат обороны и сказали, что послезавтра он поедет на военные сборы. Как офицер запаса. «Но у меня дома приемный сын. Я не могу оставить его одного. В ваших документах нет сведений о сыне. Да, но сейчас мать оставила его мне, она за границей. У вас есть документ, что это ваш сын?» «Да при чем здесь документ? У меня есть мальчик, я за него отвечаю». «Всякий может обзавестись мальчиком, чтобы уклониться от службы. Если не явитесь на сборный пункт, за вами пришлют конвой». Кинулись звонить Спарину. Тот чертыхнулся и сказал, что улетает в Штаты на конференцию по проблемам усыновления иностранных детей. Пообещал перезвонить через 30 минут. Позвонил. Сообщил, что нашел выход. Единственный и неофициальный. «У меня есть знакомый, который ведает подростковыми лагерями. Он сказал, что может устроить мальчика в лагерь «Прямая дорога». Там довольно странные порядки, не всякому по вкусу, но многим нравится. Впрочем, выбора-то нет». Выбора действительно не было. И Кабул подумал, что в любом случае это не детприемник, не арест по приговору. Тем более, что многим нравится. Дядя Андрей отвез его в прямую дорогу на следующий день. Лагерь прятался в густом лесу, который по очень пологому склону спускался к реке Товарки. Когда подъехали, показалось, что похоже на острог. Впереди поднимались высокие ворота с коваными петлями, а по сторонам от них тянулся частокол из подогнанных друг к другу бревен. Однако тут же Кабул разглядел на воротах резной орнамент, а на верхушках бревен — вырезанные из дерева, остроконечные, как у богатырей, шлемы. Повеяло былинной стариной. Вокруг подымались темные сосны и ели. У ворот стояли 2 мальчишек, чуть старше Кабула, с длинными копьями, в коротких камуфляжных штанах и таких же рубахах. «Здесь эти арестантские робы», — поморщился Кабул, но решил пока не обращать внимания на мелочи. А внутри ограды было славно. Желтели некрашенной древесиной, похожей на теремодомики. Над вершинами кленов подымалась чешуйчатая луковка часовни с золоченым крестом. Встречные ребята, и маленькие, и почти взрослые, вроде Пантелея, подымали к плечу ладонь, говорили «Привет!» и улыбались новичку. Похоже, что здесь никого не дразнили и не обижали. Попадались в основном мальчишки, но было и несколько девочек в пятнистых платьицах ниже колен. Дядя Андрей сдал Кабула начальству, инструктору, которого звали брат Нефёд. У брата были длинные желтые волосы, разделенные прямым пробором. А еще были бледно-серые глаза и ровная, неисчезающая улыбка. С этой улыбкой брат Нефёд плавно проговорил. «Добро пожаловать, новый житель нашей обители. Пусть она придется тебе по сердцу». Кабул неловко наклонил голову, не знал, что ответить. Дядя Андрей попрощался торопливо и скомканно. «Ладно, дружище, бывай. У нас у обоих впереди лагеря. Думаю, у тебя жизнь будет уютнее, чем у меня». И уехал. Брат Нефёд приобнял новичка за плечо. «Идем, брат Владислав. Покажу, что у нас есть. Спортивные площадки, трапезную, келья отрядов и все, что вокруг. Здесь у нас порядки похожи на воинские, но свои жилища мы именуем не казармами, а кельями. Се — традиция». «Се» по-старинному значит «это», — вспомнил Кабул. Ему не нравилась длинная мягкая ладонь брата Нефёда на своем плече, но он терпел. «Се — наш маленький храм в честь святого благоверного князя Александра Невского». Они стояли перед бревенчатой часовней. Над ее крыльцом был кружевной железный навес, под которым поблескивал стеклом слабо различимый образок. «Ты в Бога веруешь?» — затвердевшим голосом спросил брат Нефёд. Кабул вспомнил, как просил маму помолиться за него. И молитва помогла. «Ну, в общем, да». Брат Нефёд усмехнулся. «В общем, тогда перекрестись, чад непутевое». Кабул быстро и неумело перекрестился. «Ну не так. Ты же не католик. Надо от правого плеча к левому». Кабул неловко, но послушно перекрестился как надо. Брат Нефёд вдруг спросил. «Слушай, а ты, может, не крещеный?» «Крещеный. Нам говорили, что в доме малютки крестили всех младенцев. Приходил священник». «А то-то же. Небось, православный был священник-то?» «Говорили, что да». «А больше батюшка не посещал вас в приютах-интернатах?» Батюшка посещал несколько раз, но Владику Иванову совершенно не запомнились эти визиты, и он промолчал. «Ладно, со временем просветим твою душу». Дверь часовни была приоткрыта, из-за нее появились два тощеньких мальчика лет 8-9. Оба курчавые и большеглазые. Остановились, нагнули в полупоклоне головы и глянули вопросительно, можно ли идти дальше. Оба они были в камуфляжных жилетках и таких же пятнистых штанишках. Кабул уже обратил внимание, что старшие ребята в лагере носят рубашки с погончиками и бриджи, а те, кто помладше, куцые шортики и надетые на футболки без рукавки. «Ну что, замаливали вчерашний грех?» — ласково спросил инструктор. «Да, брат Нефёд», — бормотнул мальчик с царапиной на переносице. «Ну, то-то же. Слава богу, что отец-настоятель простил вас, а мог ведь и поучить, как заслужили. Ну, ступайте». Мальчишки сделали два аккуратных шага, а потом подпрыгнули и лихо помчались прочь. Брат Нефёд коротко посмеялся и отпустил плечо Кабула. Они пошли от часовни по песчаной дорожке. Кабул стесненно спросил. «А чего они такого натворили?» «Да ничего такого. Баловство ребячье. Дежурили на кухне, да сгребли из тазика две горсти земляники, что была приготовлена для пирожков. Невелик грех, однако же сказано «не укради». К тому же запирались вначале, да следы-то на губах и на щеках. Ну и отправились к отцу-настоятелю. Он в прямой дороге уже много лет главный владыка. Отец Ефрем, а в миру Евсей Краснокутов. Старинная фамилия. А знаешь откуда?» Кабул пожал плечами. Нефёд объяснил. «Красный — это понятно. А кут на древнем наречии значит угол. Выходит, человек из красного угла. Такие углы были самыми почетными в избах. «Ну и что?» — подумал Кабул. Но хмуро спросил про другое. «А как он мог их проучить-то? Здесь тоже есть карцер?» «Да что ты! Нет ничего такого. У старца Ефрема иное средство, ласковое. Шелковая авоська. Многим известная, кто бывал тут. Если вытянуть ее в жгут, вполне стягучая вещь. Конечно, это скорее для назидания, не для боли. Однако же узелки изрядно жалят ляжечки-голяшечки». Брат Нефед прервал речь, словно проглотил неразжеванную конфету. Опять заулыбался. И продолжал. «Ну, авоськой учит лишь сам отец Ефрем, и только младших. А для тех, кто постарше, есть крапива. Например, за частое непослушание. А когда серьезный грех, курение или сквернословие, можно и прутом получить. От него немалая польза». У Кабула стыдливо затеплели щеки, словно его самого только что приговорили к такому наказанию. «Да, бывало, что и в интернате кого-то лупили ремнем или медицинским шлангом. За побеги, за воровство, за всякие неприличные дела. Но такое случалось редко. И тот, кого наказывали, считал себя вправе сопротивляться, вопить и грозить, что пожалуется начальству. И случалось, что жаловался. И одного воспитателя по кличке Тихоблин даже уволили и вроде бы отдали под суд. Кабулу никогда так не доставалось. Только в детприемнике перепало несколько раз от красавчика Димы. Но там была тюрьма. Чего от нее ждать? А здесь? Неужели пацаны идут под авоську и прутья, послушны как овечки?» «Крепостное право какое-то», — угрюмо сказал он и решил, пусть выгонят. Но брат Нефед не обиделся. «А что плохого в крепостном праве? Думал когда-нибудь? Порядок был, хлеба зрели, империя побеждала во всех войнах, а народ чтил Бога и своего императора. Каждый знал свое место, и не было бесприютных ребятишек. А сейчас что? Разворовывают страну, расплодили террористов и не могут победить в самых мелких конфликтах. Срам на глазах всего мира». Кабул не нашел, что возразить. В самом деле, то, что творится сейчас, похуже крепостного права. Но воспитывать вот так, скрутить и хлестать беззащитного... Кабулу всегда было тошно думать про такое. В ответ что может быть, кроме ярости? «Ни за что не дамся, если вздумают». Брат Нефед опять положил руку на его плечо. Посмеялся погромче. «Хе-хе, да ты что закручинился, отрок Владислав? Ты же не собираешься нарушать здешние порядки. Значит, минует тебя чаша сия». Кабул хотел сказать, что боится не за себя, а не нравятся ему эти порядки вообще. Но вдруг заробел. И робость эту оправдал старой пословицей, что в чужой монастырь со своим уставом не суются. «Не нравится — уходи». А куда было уходить? И Кабул успокоил себя догадкой, что брат Нефед просто сочиняет про здешние обычаи. Лагерь-то православный, вот и хочет Нефед показать, что здесь воспитание как в старинной Бурсе.